Глава 5. Счастливая прогулка. «Тебе куда?» — спросил Лёха. «А тебе?» — ответила я вопросом на вопрос. И как же я обрадовалась, когда выяснилось, что мы живем в одном дворе, и его окна как раз напротив моих. По дороге мы болтали о том о сём, благо Лёха оказался любителем поговорить, а я как раз предпочитаю слушать. Оказалось, что он переехал в Москву совсем недавно. Отец был военным, и семья часто меняла место жительства. Последние 2 года Лёха провел в Мурманске и в столице еще не осмотрелся. «Я не знаю тут никого. Может, введёшь в курс? Кто есть кто, как говорится?» — попросил он. «Кто есть кто? Отлично. Как раз с меня и начнем. Решилась, наконец, я, набрала в грудь побольше воздуху, чтобы объяснить, кто я такая, и... снова струсила. Вот узнает он, что я девчонка, испугается, замкнется, и мы больше никогда не сможем общаться так легко и непринужденно, как сейчас. «А ты не против вместе с собаками гулять?» — предложил он после того, как я вкратце рассказала ему о наших наиболее выдающихся соседях. «Да нет, давай, если хочешь». Мне едва удалось скрыть бурную радость. Я о таком и мечтать не могла. Ради этого стоит немножко побыть парнем. «Так, диктуй номер, я тебе сейчас наберу, чтобы мой определился. Кстати, ты в каком классе? В 6-м? 7-м?» «О, Господи, и этот туда же!» «В старшей группе детского сада», — вспыхнув, процедила я. «Надо же, не угадал», — улыбнулся Лёха. «Не растешь, что ли?» «О, я тебе дозвонился. Лови номер». Раздался звонок, и я вытащила из кармана телефон. Этого было достаточно, чтобы мой новый знакомый позабыл обо всем на свете, и о собаках, и о соседях, и обо мне. Телефон у меня — вещь. Последняя модель. Я его получила совсем недавно, в подарок за участие в раскрытии одного преступления, о котором написано в розовом дневничке с белыми сердечками. И еще сама не успела наиграться. «Ух ты! Дай посмотреть!» Лёха выхватил телефон. «Круто!» Он завистливо вздохнул. «Я и сам о таком мечтаю. Может, на день рождения подарят, но у меня еще не скоро». «А когда?» — словно невзначай спросила я. 9 июля», — ответил он. От радости я чуть не завизжала. Во-первых, теперь я знаю, когда у него день рождения, а во-вторых, он рак, идеальный партнер для скорпиона. Скорпион — это я, то есть, конечно, скорпиониха или скорпионша. Что самое интересное, мое число тоже 9. Я родилась 9 ноября. Когда Лёха вернул телефон, мне пришла в голову еще одна интересная мысль. «Хочешь, пофоткаем? Зацени камеру. 48 мегапикселей», — сообщила я и направила камеру на него. Щелк. Хитрость удалась. У меня теперь есть его фотография. Хорошо быть обладателем чудо-техники. Не знаю, сколько кругов мы сделали вокруг двора, фоткая все подряд, а времени напомнило только сообщение от Танюсика. «Ты куда пропала? Купила букет?» — спрашивала тычинка. «Ой, я и забыла, ну и ну, почти отщелкала я. Когда встречаемся?» «В 3 у меня». Время поджимало, а мы с Лёхой все еще не могли расстаться. «Как здорово, что мы познакомились». Разноцветные глаза Лёхи светились искренней радостью. «У меня с друзьями туго, только найдешь кого-нибудь, как снова уезжать». «А сейчас? Ты ведь не скоро уедешь?» Вырвалось у меня, и я с замершим сердцем ожидала ответа. «Вроде еще побудем». Лёха неопределенно пожал плечами. «Да, кстати, а ты в какой школе?» «В 148-й, а ты?» «И меня туда приписали», — обрадовался он. «А если серьезно, в каком классе?» «В...» Чуть было не ляпнула я, но вовремя остановилась. «Молчи, соблюдай конспирацию». Я закашлялась, и он всполошился. «Ты не простудился? Дуй домой, а то заболеешь». Это было так приятно — ощутить его заботу, пусть даже и адресованную не мне, а моему двойнику мужского пола.